Париж, 1812 год. Подложное завещание. Зимой 1812 года, накануне войны с Россией, в Париже вышла книга, называвшаяся «О возрастании русского могущества с самого начала его вплоть до конца XVIII века». Она здорово подогрела антирусские настроения. Прочитав ее, французские солдаты горели желанием сразиться с грозившим им с востока противником. Автор книги, историк Мишель Лизюр, изложил в ней якобы тайно скопированное завещание Петра Великого. В нем русский император настраивал будущих наследников на завоевание Франции всей Европы. Разобраться в том, что это была фальшивка, удалось лишь в конце XIX века. Летом 1812 года французская армия во главе с Наполеоном Бонапартом без объявления войны перешла реку Неман и вторглась в пределы России. Началась Отечественная война. Французских солдат основательно подготовили к ее ведению. У них была достойная экипировка, новейшее вооружение. Они взяли с собой консервы, а многие офицеры, как духовное наставление, везли с собой книгу Лизюра. Можно не сомневаться в том, что ее читал и Наполеон. Вполне вероятно, что она поступила в войска с его прямого одобрения. Что же это была за книга, которая возбудила ненависть у французов к России? Чем она им так приглянулась? Почему в ней Россия изображалась как алчный враг Европы и всего мира? Эти вопросы в то время русское общество не особо волновали. Шла война. И даже после изгнания Наполеона, после разгрома его войск, после прихода русских войск в Париж, никто в России не обратил особого внимания на книгу Лизюра. Понятно, что она не случайно появилась в эпоху Наполеона. У нее была очевидная цель – накануне вторжения изобразить русских завоевателями. Интерес к книге – пропал с исчезновением Наполеона. Но не навсегда. В 1836 году на парижских прилавках появилась книга некоего Гальярды, которая называлась «Записки кавалера де Эона». В ней снова зазвучал старый сюжет. Завещание Петра Великого не выдумка, а действительно существовавший документ, в котором отражена кровожадная политика русского императора, нацеленная на завоевание Франции, Европы и всего мира. В книге утверждалось, что это тайное завещание раздобыл бравый кавалер де Эон, который в 1757 году был французским посланником в Петербурге, завел дружбу с дочерью Петра, императрицей Елизаветой, и благодаря ее расположению получил доступ к архивам. Там он якобы обнаружил завещание ее отца и тайно его скопировал. В нем речь, к его ужасу, шла о масштабных завоевательских планах России, намеревавшейся добиться мирового господства. Петр завещал будущим императорам стравливать европейские державы и всячески расширять территорию своей империи. Скопированное завещание Эон привез в Париж и преподнес Людовику XV. Но у короля документ не вызвал особого интереса. В ту пору все европейские императоры действовали подобным образом. Вели завоевательную политику, стремились приобрести новые территории. Но не у всех это получалось. Кавалер де Эон был странным типом. Одно время он выдавал себя за мужчину, затем за женщину. Он шпионил, выведывал разные сведения, его интересовали тайны как русских, так и своих посланников. Он очень хотел выглядеть предсказателем мировых событий и, не зная, чем прославиться, составил меморандум об основных направлениях политики русского царя Петра I. На самом деле никакого завещания де Эон не видел и копию с него сделать не мог, по той простой причине, что завещания просто не было. Петр I неожиданно заболел и вскоре умер, не оставив после себя никаких важных записок. Позднее, в 1877 году, это доказал русский военный историк, публицист и писатель Сергей Шубинский. По его мнению, шевалье де Эон, труды которого не очень ценили в Париже, жаждал прославиться. Воспользовавшись разными документами эпохи Петра, он составил по ним фальшивку, которую и выдал за завещание. Этот образец исторической фальсификации и сегодня хранится в архивах французского МИДа.